Псориаз. Причиной развития псориаза могут быть сильное чувство вины и желание самонаказания. У меня на приеме молодой мужчина с псориазом. Болезнь появилась год назад. Мы установили контакт с его подсознанием, и он обратился внутрь себя. Какое мое поведение привело к болезни? По мере того, как он задавал вопрос, цвет его лица стал меняться, и все лицо залила краска стыда. «Доктор, я понял, в чем причина. Можно я не буду говорить вам об этом?» «Конечно, можно. Любую информацию, которую вы получаете от своего подсознательного разума, вы вправе оставить при себе». «Нет, пожалуй, я все-таки расскажу». И он поведал мне, как год назад запятнал себя, изменив своей жене с женой своего друга. И вот это двойное чувство вины привело его к болезни. Интересно еще и то, что у его жены также был псориаз. И когда он смотрел на свои пятна, то тут же вспоминал свою жену и испытывал чувство вины. Я обнаружил, что псориаз возникает после стрессовых ситуаций. Во время таких чрезмерных психических нагрузок люди буквально умерщвляют какие-то свои чувства. Чувства любви, доверия или безопасности, например. У одного мужчины начался псориаз после того, как его обманули, в результате чего он потерял большую сумму денег. «Я потерял доверие к людям после этой ситуации», – рассказывал он мне. У женщины начался псориаз после смерти своего отца. «Я потеряла самого любимого человека в жизни. Для чего мне теперь жить?» Еще я заметила, что больные псориазом очень брезгливы. У некоторых из них буквально пунктик на чистоте. А вы помните из первой части книги, что чувство брезгливости отражает сильную ненависть и презрение к чему-либо в этом мире? В подсознании работает программа отречения, и это сказывается на коже. «Я ненавижу эту страну», — говорит мне молодой мужчина. «Болезнь у него уже давно. Я ненавижу эти грязные улицы. Я презираю хамов и негодяев, завистников и льстецов. Самое большое наслаждение для меня – это лежать весь день в чистой накрахмаленной постели с чистой женщиной и пить хорошее вино, есть хорошую пищу». При этой болезни неестественно усиливается ороговение кожи. Кожа в пораженных местах становится грубой. Это явное указание на то, что человек хочет защититься от окружающего мира. Больному псориазом важно понять, что он живет в чистом, гармоничном и безопасном мире, и не просто живет, а создает его сам.